Глава 35. В дверь постучали. «Да, войдите», — каким-то не своим голосом сказала Марго и спрятала икону под подушку. В комнату вошел человек, которого видеть у себя она никак не предполагала. Это был узбек. Показав ей букет ее любимых полевых цветов и не найдя в палате даже подобия вазы, он просто положил цветы на подоконник. «Вы позволите?» — сказал он, показывая на кресло. «Да, конечно», — еле слышно предложила Марго. Узбек сел. Помолчали. «Бывших следователей не бывает», — без какого-либо предисловия начал узбек. «Я знаю, что вы не верите в несчастный случай с этой медсестрой Ириной. Я также догадываюсь, что вы ведете еще какое-то свое расследование. В любом другом случае...» Я сделал бы все, чтобы вы незамедлительно покинули это место. Более того, я очень не хотел, чтобы вы тут оказались вообще. Но я не мог отказать силе. И еще. Он надолго замолчал, а Марго не знала, что ответить. «Вы...» Он не находил подходящего слова. «Вы очень похожи на мою жену Катюшу. Если бы она дожила до вашего возраста, она наверняка выглядела так же. Когда Сила показал мне ваше фото, я просто потерял дар речи». Он еще помолчал. «Давайте договоримся с вами. Не надо никого ни о чем расспрашивать. Не надо ничего расследовать. Вы здесь всего лишь пациент, такой же, как и остальные. Я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы вас вылечили». Затем как-то осекся и добавил: «Чтобы вы жили максимально долго. Мне бы очень не хотелось, чтобы обстоятельства вынудили меня выписать вас из этой клиники без права возвращения. Я надеюсь, мы поняли друг друга». Он решительно встал и, прощаясь, вышел.